Глава 15. При большом внимании к хозяйству крестьян, княгиня Варвара Никаноровна очень скоро привела свои собственные дела в такое блестящее состояние, что почиталась самую богатую женщиной в губернии. Она не была должна никому, а ей редко кто не был должен. При недостатке в тогдашнее время организованного местного кредита центральный банк для всей окружности был у бабушки. К ней мог приехать всякий дворянин и даже купец и попросить у нее в суду денег на нужду. Степень благонадежности кредита определял непосредственный взгляд княгини на просящего и на основательность его расчетов поправиться. Отказы были редки, но тем, кто, сделав у бабушки заем, не привозил ей в срок своего долга и не приезжал отпроситься, княгиня сама посылала объявить, что «пусть де не беспокоится». Я на нем крест положила. И тот, чей счет бабушка в своей кабинетной книге зачеркивала крестом, уже никогда не имел у нее более кредита. Он мог получить помощь, но не кредит. Открыв свой стол и свой карман для помощи неимущему, княгиня, однако, основательно смотрела, чтобы этим не злоупотребляли. И выдумала много самых курьезных, но практикою оправданных приемов. Так, например, если искал помощи кредитом человек, которого благонадежность казалась ей почему-нибудь сомнительную, то такому просителю она обыкновенно сразу не сулила и не отказывала, а оставляла его у себя погостить во флигелях, покуда она подумает. Срок этого думанья был различный, иногда он доходил даже до целого месяца, что, впрочем, всегда было в известном соотношении с расстоянием места жительства просителя от села Протазанова. Кто жил поближе к Протазанову, тот удостоивался получать решительный ответ поскорее, а кто был из мест более отдаленных, тому приходилось ожидать подольше. Во все время этого ожидания нуждающийся гость ходил к княгине обедать, и если он был ей по душе, то его приглашали к ней к вечернему чаю. А впрочем, он мог без стеснения располагать собою, как ему угодно. В его воле было и совсем не ходить к княгине, и она за это немало не обижалась. Для занятий же приезжих было достаточное число верховых и упряжных лошадей, ружей и легавых и борзых собак, а также бильярд во флигеле и шкаф с книгами. А между тем, пока проситель гостил у бабушки и развлекался чем мог по своему вкусу и выбору, на место его жительства, соблюдая строгое инкогнито тщательнее всякого путешествующего принца, отправлялся на конторской лошади один из выборных, всегда расторопный, умный и честный мужик, который и собирала просителя самые обстоятельные сведения и, не тратя времени, возвращался с докладом к княгине. Если была хотя малейшая возможность верить человеку с надеждою, что он, поправясь, со временем разочтется, то деньги давались. Если дело было даже наполовину и рискованно, то и тогда еще отказу не было. Людям честным, но сильно разоренным пособие давалось даже при полнейшем риске. От таких требовалось только одно – чтобы человек не был неблагодарен и хоть раз в год приезжал извещать Варвару Никаноровну, как идут его дела. Если дела должника поправлялись, княгиня радовалась. А если они все еще были худы, то бабушка расспрашивала, что, как и почему, и опять помогала и деньгами, и советом. В обхождении бабушки с людьми было много милоты и прелести. В нем господствовала какая-то ей одной свойственная, величавая и добродушная простота. Княгиня держала себя совершенно одинаково со всеми. У нее были заветные друзья, но избранных гостей у нее никогда не было. В ее доме все были равны, и она ко всем была одинаково приветлива. Лжи княгиня терпеть не могла. Она ни сама к ней никогда не прибегала и другим ее не спускала. У нее вообще была даже некоторая слабость сказать человеку правду в глаза, но она делала это, во-первых, всегда дружески, а во-вторых, самую добрую целью – объясниться и не питать скрытого зла. Прощала она людей легко и охотно, и притом с поразительной снисходительностью для слабых. В этом случае правилом ее было измерять ношу и поприще и не возлагать бремена тяжкие и неудобно носимые. В своих рассуждениях о людях княгиня была осторожна. У нее была поговорка, что рассуждение сродни осуждению – и потому она пространно ни о ком не любила рассуждать, особенно же о тех, кто показывал ей какое-нибудь недружелюбие, хотя таких было очень мало. Убедясь в том, что кто-нибудь ее очень злословит, она говорила: Не без причины же он на меня сердится. Может быть, ему что-нибудь на меня наговорили? Или что-нибудь не так показалось? А может быть, я и впрямь чем виновата? Что-нибудь грубо сказала, а он не стерпел? Что делать? Мы все нетерпеливы. Но совершенно равнодушная к своим обидам, княгиня держалась совсем иного правила по отношению к оскорблениям ее друзей. Тут у нее было чрезвычайно строго. Кто отдаст друзей в обиду, у того у самого свет в глазах тает, говорила она и, оберегая свои глаза, прямо и в упор устремляла их на обидчика и поправляла дело. Ничто, касающееся ее друзей, не казалось ей мелким. И я сама уже помню пристранные случаи, которые подавала для горячих заступничеств бабушке, достаточно известные из моих записок дьяконица Мария Николаевна. Во время моего детства дом княгини по-прежнему посещался очень многими людьми, между которыми довольно часто попадалась светская петербургская молодежь, приезжавшая к родителям на побывки, а иногда и немолодые заезжие люди, гостившие у кого-нибудь из соседей по вновь составлявшимся семейным и общественным связям. Все эти люди считали обязанностью хоть раз побывать у бабушки, и она им, разумеется, была рада, так как у нее гость был Божий посол. Но тем не менее, тут с этими послами иногда происходили прикурьезные расправы, которыми злополучная Марья Николаевна терзалась и мучилась беспримерно. В доме такой был обычай, что Марья Николаевна в качестве друга княгини всегда должна была присутствовать в числе гостей и к тому же непременно занимать одно из ближайших к хозяйке мест. Этот почет немало стеснял бедную женщину, вечно жавшуюся на кресле или на диване, в своем малиновом гро-гро платье и желтой французской шали с голубой башней на спине и каймою городов по окраине. Как недолг был срок, в течение которого бабушка ее приучала к занятию этой позиции, скромная Марья Николаевна никак к ней не могла привыкнуть и обыкновенно терялась при входе каждого нового гостя и для смелости улыбалась и окручивала свои руки в жгуте к святым носовым платочкам. Если же входящий гость был незнакомый местный дворянин, которому все уставы и учреждения бабушкиного дома были известны, а лицо заезжее, то Марьей Николаевной овладевало самое критическое беспокойство. Завидев такое лицо, она вся покрывалась краской, на носу у нее крупными каплями проступал пот, и она начинала привскакивать и приседать, чтобы ее непременно заметили. Видно было, что чем это для нее мучительнее, тем усерднее она об этом старалась и успокаивалась только когда гость, наконец, замечал ее заботы и отдавал ей поклон наравне со всеми другими. Случалось, что заезжие люди, представляясь бабушке, не удостоивали внимания Марью Николаевну, которая имела вид смущенной и смешной приживалки. Неосторожный и непредупрежденный гость раскланивался с бабушкой и помещицами, а Марью Николаевну не замечал. Тогда эта скромная женщина старалась всякими смешными ужимками заставить себя заметить и раскланяться с нею, но старалась совсем не для себя. Конечно, ей это не было нужно, но для бабушки и особенно для самого гостя, потому что она знала, какая беда не минует его, если он пустит ее в тенях. Бабушка зорко наблюдала за тем, как он обойдется с ее другом, и чуть замечала, что гость Марью Николаевну проманкировал и идет далее, она громко называла его по имени и говорила: «Извините, сделайте милость, остановитесь на минуточку, вы, кажется, с Марьей Николаевной не поздоровались». Гость конфузился и, бормоча что-нибудь вроде того, что не заметил, спешил поправить свою ошибку. Но бабушка удерживала пред собой гостя, начиная пред ним пространно извиняться. «Вы будете милостивы. Я в этом случае покорнейше вас прошу меня извинить. Вы ведь ее, Марью-то Николаевну, разумеется, не знаете, а Марья Николаевна мой первый друг. Давнишний, знаете, старинный друг. Почтенная женщина. У нее брат архиерей, да». И это она его довела, и вообще она всякого уважения заслуживает. Так я сама ее почитаю, и ваше благорасположение так рекомендую. И ух, как не любили и боялись мы этих извинений. Она их точно тонкую нить выпредала, и все знавшие ее знали и то, что она делает это не без умысла. «Извинилась», — говорили, — «ну, теперь держись». Так же ревнива была княгиня к малейшему покушению гостя показать свою важность или воспитанность пред другими. Марья Николаевна, бывшая своего рода «бет-нуах» во всех подобных случаях, говорила мне. «Бет-нуах» здесь в смысле «козел отпущения», дословно «черный зверь». с французского языка. Чуть бывало, кто французским языком при ней обмахнется, я уже так и замру от ожидания, что она сейчас извинится и осаже сделает. И главное, все это на мой счет повернет. Так бы вот его вскочила да и дернула, перестаньте. А она слушает и все морщится, да вдруг и извинится. Позвольте, скажет, мне вас прервать. Что вы это все по-французски беспокоитесь? Мы ведь здесь русские, и вот друг мой Марья Николаевна, она по-французски не понимает и может подумать что-нибудь на ее счет и обидеться может. И все говорит, бывало, это чаще всего за меня, так что даже право, мученье это мне было при гостях сидеть. Но огорчать я ее не могла и друзей через это приобретала. Кого она этак хорошо со своими извинениями отчитает, сам же после этого над собой смеется. Я бывала обыкновенно, сейчас после обеда, хожу между гостей, все отыскиваю, который пострадал, и прошу. «Батюшка мой, Христа ради меня простите, что за меня вытерпели. Я тому ни сном, ни духом не виновата. Всякий, бывало, мне сейчас и руку подает, а иной добрый, так даже с ним и поцелуемся, и оба расхохочемся, и даже не раз из Петербурга от таких друзей поклоны получала». Воистину дивно, что на бабушку никто за это не сердился. Я сама уже помню, как бабушка выслала раз из гостиной одного молодого петербургского придворного, который, приехав к ней со своим отцом, резко судил о старших. Бабушка пред ним тотчас же извинилась. «Простите меня великодушно», — сказала она ему с доброй улыбкой. «Я думаю, вам с нами, стариками, здесь скучно. Вы бы сделали мне одолжение в зал к девицам». «Княжны, барышни!» – позвала она нас. «Займите молодого гостя». И гость нам не отказал. Он, смеясь, подал руки мне и сестре Натали, и мы с ним, выйдя в залу, начали бегать около большого круглого стола и, признаться сказать, весело провели час пред обедом. Так еще в то время было просто, и так живо тогда чувствовалось взаимное снисхождение, которое после заменено сначала французским пятиметрством, а потом аглицким равнодушием. Но бабушке уже и тогда казалось худо. Она считала, что с возвращением наших войск из Парижа в обществе нашем обнаружился повсеместный недостаток взаимоуважения. «Шаматунет как-то», — говорила она, — «а настоящих чувств деликатства нет». В заключение характеристики приведу, что говорил о бабушке простой человек, муж той, столь часто до сих пор упоминавшейся дьяконицы Марьи Николаевны. Этот былой поскакун и танцор, доживший ко дня моего отрочества до глубокого престарения, сказал мне однажды о княгине так. Она это была всем дворянам-то и всей прочей околичности все равно, что столб огненный, в пустыне путеводящий, и медный змей от напастей спасающий. Я как сейчас помню случай, когда дряхлый дьякон изрек мне это своеобразное определение – это был один из тех тяжелых и ужасных случаев, с которыми в позднейшую эпоху не только ознакомилась, но почти не расставалось наше семейство. По болезни я одна оставалась дома. Была зима и вечер. Я скучала, и хлопотавшая около меня Ольга Федотовна позвала для моего рассеяния Марью Николаевну и ее мужа. Сама Ольга Федотовна была очень расстроена событием, которое совершилось в нашем семействе и грозило лечь черным пятном на наше доброе имя. Поэтому она хоть и жалела меня, но не хотела со мной много разговаривать. Вероятно, потому, что и меня, как молоденькую девочку, считали ответственную за все грехи молодого поколения. Марья Николаевна тоже молчала, но старый диакон Досифей Андреевич был милостивее и снисходительнее. Он сидел предо мной за самоваром, своей обширной, как облако рясе, из темно-желтой нанки, и, размахивая из-под широких пол огромнейшим смазным сапогом, все говорил мне о семинарии, где учился, об архиереях и о страшных раскольниках, и потом, смахнув на воспоминания о бабушке, вдруг неожиданно сделал ей приведенное определение, которое до того удивило меня своей оригинальностью, что я не удержалась и воскликнула. «Как, Досифей Андреевич, отчего же бабушка огненный столб? Как это можно?» Тут Ольга Федотовна и вскипела, и зачастила. «А так, матушка, так. Так это и было возможно, потому что куда она как столб светила, туда и все шли, и что хотела, то и делала. Ни в городе, ни на губернаторском подворье тогда искали ума-то, а у нас в Протазанове, не посоветовавшись с бабенькою, ничего не делали. Выборы приходили, все к ней прежде съезжались, досоветовались, и кого она решит выбрать, того и выбирали. А другого, хоть он какой будь, не токмо что спереду, а из боков и сзаду расшит и выстрочен, «Не надо. Где тебя строчили, там ты и гуляй, а нам не надо». И так все через своих людей в ее воле и состояло. «Все приидите, поклонимся, пели», – поддержал диакон, и горячая старушка опять подхватила. «А все почему? Все потому, что она была кость от костей, и плоть от плоти своей, и черные и белые сотни все за собой волокла, а не особилась, как вы, шиш-мыш, пыжики-иностранцы». И Ольга Федотовна, войдя сими словами в азарт, вдруг позабыла даже, что я больна, а подлетев ко мне, начала меня теребить за руку да приговаривать. «Дутики вы, дутики! Больше ничего, как самые пустые дутики! Невесть вы за кем ухаживаете, невесть за что на своих людей губы дуете, а вот вам зато городничий поедет, да губы-то вам и отдавит, и так и непременно отдавит. И будете вох, скоро вы, голубчики, будете сами за задним столом с музыкантами сидеть. Да кому совсем не стоит кланяться, дескать. Здравствуй, боярин, навеки. Срам». Разъяснение всех этих негодований и пророчеств впереди. Их место далеко в хронике событий, которые я должна записать на память измельчавшим и едва ли самих себя не позабывшим потомкам древнего и доброго рода нашего. Сделав несколько несвоевременный скачок вперед, я снова возвращаюсь во время Уна, к событию, которым завершился период тихого вдовьего житья княгини с маленькими детьми в селе Протазанове. И одновременно с тем открылась новая фаза течения моего светила среди окружавших его туч и туманов.